который непростительно травмировал мальчика ранним успехом, впоследствии не подтвердившимся. Именно поэтому Москва стала для ребенка символом обмана и вероломства. Хотя не исключена и более веская причина. Судя по некоторым приметам, Негниючников заинтересованно облизнулся. Маленький Ваха подвергался со стороны Ивана Леопольдовича сексуальным домогательствам. Действительно, подтвердил правозащитный историк, учителя нашли в квартире с перерезанным горлом. И, конечно же, не из-за денег. Крупную сумму и новый телевизор взяли явно для отвода глаз. Кстати, буквально за час до убийства у подъезда видели Ваху, но доказать ничего не удалось. А в предварительное заключение он попал по причине царившего при советах беззакония. Но тут горько обиделась журналистка Маслюк, вскинулась и объявила, что если бы Негниючников знал покойного так же близко, как она, то все эти бредни о сексуальной травме ему даже в голову бы не пришли. Телевизионный писатель виновато ухмыльнулся и взял свою гипотезу назад. Затем состоялся телемост со Стамбулом. На экране появилась вдова Кордоева и, сверкая бесслезными от горя глазами, сказала, что ее муж погиб в борьбе за великое дело, что она воспитает сыновей мстителей и что когда-нибудь одна из улиц освобожденной столицы Великой Ичкерии будет названа его именем. В московской студии встали и зааплодировали. Дольше и громче всех хлопал Негниючников, чтобы загладить свою оплошность с версией о домогательствах ботаника. Потом участники спорили, как лучше назвать улицу, именем или прозвищем убитого. Правозащитный историк доказывал, что чаще всего увековечивают политические псевдонимы. Достаточно вспомнить Сталинград и Ленинград. Поэтому, конечно, улица Юната, а лучше проспект. Его пристыдили, что, мол, традиции совдепи им тут не указ. И улицу, а лучше населенный пункт, надо называть родовым именем погибшего повстанца. В заключении спели любимую песню покойного, арию из рок-оперы «Юнона и Авось», которую он смотрел раз 20, будучи студентом. Институту культуры выделялись бесплатные пропуска на спектакли, а Ваха как раз руководил сектором досуга комитета комсомола факультета. «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь». Завершающие титры шли на фоне двух чередующихся крупных планов: бесслезная мусульманская вдова в Стамбуле и рыдающая журналистка Маслюк в студии. «Понял?» — спросил Маховиковский, когда за край телеэкрана уполз последний титр. «Нет, ты прикинь! Мы там эту мразь из щелей вышелушивали, а они тут в Москве из них героев делают, суки!» «А ты его сам?» — спросил Михаил Дмитриевич. «Кончил. Нет, он же сдаться хотел. Обещал, если жизнь сохранят, рассказать, кто его в Москве крышует и спонсирует. Я доложил начальству. Прилетели вертушки и накрыли». Захмелев, майор стал уверять, что мог бы со своим полком, если прикажут, в 3 дня очистить Москву от варья демократов и предателей. «Ведь они, суки, что делали? Приказ мне, а копию чехам. Ты понимаешь? Я выдвигаюсь с колонны, они уже ждут. Херак по головной машине, херак по замыкающей. Ты понимаешь? Мне бы Москву на 3 дня... Я бы такую чистоту навел, как к Олимпиаде, помнишь?» «Помню», — кивнул Свирельников. «Да кто ж тебе такой приказ даст?» «Найдутся люди. Дожить бы. А без приказа?» «Без приказа? Надо подумать». «А с нами что сделаешь?» «С кем?» «Ну, со мной». «С тобой?» Маховиковский сначала удивился такому вопросу, а потом посмотрел на собутыльника с пытливым отчуждением и вздохнул. «Там посмотрим. Главное — дожить». Но майор не дожил. В следующую командировку сгорел в БТРе, наехавшем на мину. Свирельников помог вдове устроить похороны, поминки и дал деньги на памятник. А кинжал так и хранился одиноко в шкафу, потому что холодное оружие он коллекционировать передумал, а увлекся курительными трубками. И вот, прослышав, что руководитель департамента собирает ножи, директор Сантехуюта понял. Наконец-то пробил час этого знаменитого клинка.